Глава пятая. Петька-рыбовод. Обратный путь совершили очень быстро и к вечеру того же дня были дома. По Амуру показался четвертый ход киты. Лососи ловились хорошего вида, мало лощалые. — Вот хорошо, что приехали вовремя, — сказал старик Обручев. — Серебрянки хватим, балыков нарежем. Ну и у вас на речке удача, хорошая поездка, 20 пудов икры, не шутка. Утром по селу пронеслась весть, что рыба пошла. На берегу снова суета. Мужчины закидывают невода, подвозят рыбу, а женщины, девки и ребята чистят ее, сбрасывая в кучи. У многих сельчан не хватило бочек, и киту начали солить в лодки. Многие держат рыбу без уборки, ждут бочек и соли на почтовом пароходе. Петька занят по горло, протирает икру, чистит рыбу, а утром пособляет старшим тянуть невод. В этой сутолоке он не забывает вскрывать кишки киты и искать в них проглоченную пищу или остатки ее. Но поиски оказались безуспешными. Во всех кишках было пусто. Только и находил Петька разницу в икре и молоках. У одних рыб икра крупнее и пробивается через грохотку легче, у других икра мельче и пробивается труднее. То же и с молоками. Есть молоки твердые, а есть совсем жидкие. «Чем же эта рыба кита питается?» — задавал часто себе этот вопрос Петька. «И почему она ничего не ест? Вот форелька икру ест, щука другую рыбу, сазан тину какую-то». Петька вскрыл и сазана, попавшегося в невод вместе с китой. «А кита ничего не ест. Дивно». Про Петькины изыскания скоро узнала вся деревня. Многие стали вскрывать желудки и кишки, и все убедились, что кита в Амуре ничего не ест. Это было Петькиным открытием. И Петька ликовал, когда слышал разговор о питании киты, тем более, когда в разговоре упоминали и Петьку. Петькино открытие быстро перенеслось в соседнее селение. Там тоже делали изыскания, и результаты везде одинаковые. Кита ничего не ест в Амуре. Для Петьки его открытие не прошло даром. Кто-то рассказал, что ковырянием в рыбных кишках занимаются какие-то рыбоводы, приехавшие в этом году в низовье Амура. И вот Петьку стали называть и старшие сверстники рыбоводом. Через неделю никто уже не знал его просто и не звал Петькой, а Петькой — рыбоводом. Сначала Петька смущался, перестал рыться в кишках, в икре и молоках, но вопросы так сильно волновали его, что он все же потихоньку вел исследования. Потом Петька привык, отзывался на кличку и тем самым спас свое положение. Почтовый пароход привез бочек и соли. Пока выгружали пустые бочки и соль и нагружали бочки с рыбой, бочата с икрой, пассажиры парохода рассыпались по всему берегу и смотрели, как работают крестьяне. К рыбоделу Обручевых, устроенному на берегу, в то время, когда Петька протирал икру, а дядя Епифан пластал киту, подошли два пассажира и внимательно всматривались в работу рыбаков. «Вот вам кита по-крестьянски», — проговорил один из них, высокий, с суровым выражением лица. «Не правда ли простой способ обработки? Должен вам сообщить, так как вы интересуетесь этим делом, что этот простой способ недалеко ушел от японского способа засолки, того варварского способа, о котором мы уже с вами беседовали. Как видите, здесь нет никаких приспособлений. Все делается под открытым небом, наспех, грязно. К тому же соли кладут пустяк, не более 2-3 пудов на бочку. Редко рыба выходит путной, 50% наверняка будет негодного товара, то есть рыбы вонючей, а слизлой трухлявой. Кроме того, обратите внимание на самую киту. Разве это та кита, что ловится ниже Николаевска? Посмотрите вот этот экземпляр. Эту киту здесь тоже зовут серебрянкой. Но разве это та серебрянка, что мы с вами видели внизу? Там рыба блестящая, округлая, мясо ее красное, потому что там она еще жирная. А здесь, и у этой серебрянки, вы видите намечающиеся багровые поперечные полосы? Это тот брачный наряд киты, о котором мы тоже с вами беседовали. Мясо у этой киты, как видите, по разрезанным экземплярам, много бледнее мяса низовой киты, а у некоторых, видите, даже совершенно сизые. Итак, чем выше мы будем подниматься по Амуру, тем больше будем встречать зубатку. Впрочем, мы настоящую зубатку же видели вчера, когда приставали к Гольдском селению. Несомненно, та рыба взята прямо с ключей, с места, где кита икру мечет. Раздался свисток парохода. Незнакомцы отошли от Петьки, который всю их беседу прослушал с разинутым ртом и не проронил ни слова. «Так значит, правильно говорил дядя Епифан. Кита и зубатка одно и то же. Но зачем она так переменяется? Почему она голодает?» Петька растерянно посмотрел кругом. На берегу суетились люди. Таскали, бросали, резали рыбу, наколачивали обручи на бочки. У парохода суеты было больше. Там погружали бочки с рыбой. Мимо Петьки пробегали сельчане. У всех разговор был о соли, о цене на рыбу, на икру, о том, как сильно шла рыба внизу. И от всей этой суеты и напряженных дум у Петьки закружилась голова, и он понял, что ответа он сейчас не получит. Даже хуже, там, в глубине души, он чувствовал, что и вопросов его не поймут, и поэтому будут смеяться и издеваться над ним. Там внизу рыба блестящая, мясо ее красное, потому что там она еще и жирная, звучат в Петькиных ушах слова незнакомца. Петя до того задумался, что не слышал, как его товарищ Митька, забравшись с другими ребятами в лодку против парохода, отчаянно кричал: «Петька, рыбовод, иди сюда!» Раздался третий свисток, убрали сходни, пароход зашумел колесами. Звучно гремит цепь якоря на паровом брашпиле. Еще несколько резких звуков цепи, еще несколько отрывочных ударов колес, и пароход полным ходом направился вверх, оставив на этот раз Петьку с кучей недоуменных вопросов.